Может быть, Чарлина Лейвилл расскажет мне больше. Я проезжал мимо неоновых вывесок, дюны, пески, фламинго. Впереди видны были верхние этажи Алжира. Маленькое убежище Эдди Грея, комнат так на 500. И там выступали девушки из ВАУ, доводя посетителей до исступления. Позвольте просветить вас насчет того, как это могло случиться, что девушки, сошедшие со страниц ВАУ, очутились на сцене казино «Алжир». Это короткая история, отражающая нравы сегодняшнего дня, этого года и современного Лас-Вегаса. Лас-Вегас постепенно становится все более бесстыдным. Раньше клиента завлекали, теперь его слегка подталкивают. Побольше наготы, чуть пожестче, и Алжир во многом ведет такую же политику. Это началось, когда ночные клубы и кабаре Лас-Вегаса затеяли между собой дружескую потасовку. В соревнования по захвату клиентуры и получению большего количества денег втягивались все новые и новые казино и отели. Шоу в таких заведениях, как «Ривьера», «Гостиница в пустыне», «Эль Ранчо Вегас» и всех остальных, были именно той приманкой, которая привлекала клиентов и деньги в клубы. Чем лучше в этом клубе было шоу, тем больше в него приходило потенциальных игроков. А деньги в Лас-Вегасе от игроков. Чем больше игроков, тем больше денег. Скоро владельцы клубов стали тратить на шоу, на отдельные классные номера так много денег, что платить и тратить еще больше означало ущемлять собственные интересы. Вскоре последовало соглашение о потолке цен. Стоимость шоу заморозилась. Нужно было что-то новое. Нужно было что-то менять в самом шоу. Начали «Ледо де Пари» и «Стардаст Отель». У них появились пышногрудые и пышнобедрые красотки из Франции. Когда первая красотка, француженка с обнаженным бюстом, появилась на сцене «Стардаст», это был поворотный пункт в истории американской индустрии развлечений. Обнаженный бюст. Как с ним бороться? Сначала один клуб следует этому примеру, потом еще один. Это все еще привлекало клиентов, но новизна уже пропадала. Обнаженный бюст становился не исключением, а правилом. Что дальше? Чем все это кончится? Вы уже, конечно, догадались. Эд Грей подписался на ВАУ. Когда он увидел на страницах журнала первую застенчивую и шокирующую одновременно попку, его озарило. Рассказывают, что он в присутствии трех свидетелей подпрыгнул и завопил. «Вот! Вот что нужно! Задницы!» Сначала подумали, что он свихнулся и должен быть помещен под специальный надзор. Но, как оказалось, он в этом не нуждался. Эд Грей и Уэбли Олден встретились и обсудили проблему. В итоге было заключено соглашение, по которому девушки ВАУ сразу же после появления их фото в журнале, пока интерес к ним достигал апогея, появлялись в шоу, принадлежащего Эду Грею Алжира. За выступление в течение месяца каждая получала $5000. Ну, вы уже знаете, как это сработало. Девушки имели огромный успех. Чтобы получить хорошее место в зале, приходилось платить до $40. Это, естественно, делало рекламу и ВАУ, и Алжиру, который в тот момент был единственным местом, где показывали, ну, в общем, то, что там показывали. Но вскоре в эту область вторглись и другие. У Грея не было патента. Так что через несколько месяцев новизна, исключительность и привлекательность опять пойдут на спад. Интересно, что же они придумают в следующий раз? Я плавно вписался в поворот к огромному сверкающему фасаду Алжира. Как-то я уже был здесь, но сделал лишь короткую остановку в баре. Я даже видел Эда Грея, хотя мы с ним и не познакомились. Вкрадчивый, ухоженный, стройный, как профессиональный танцовщик, он все время от времени обходил свои владения, приглядывал за порядком и прикидывал размер выручки. Он выглядел любезным, часто улыбался, но мы с ним не говорили. На этот раз ему придется поговорить со мной. Алжир был велик, хотя и не был самым большим казино в городе. Но в нем имелось 500 номеров для гостей и множество помещений, где гостей ждали различные развлечения. Большой ресторанный зал, в котором происходило и главное шоу, назывался «Арабский зал» и вмещал до 1000 посетителей. Кроме того, было 3 коктейльных зала поменьше. Африканский зал, Оран-бар и Казба-бар. Фасад Алжира в стиле Лас-Вегас модерн был сочетанием коричневого и бежевого оттенков каменной кладки с песочным и угольно-черным цветом вертикальных, шириной в метр, деревянных панелей. Немного кричаще. Но и сам Лас-Вегас немного кричаще. Когда я остановил свой кадиллак перед Алжиром, было около 7:30 вечера. Через 5 минут я уже опрокинул стаканчик в Оран-баре и начал поиски парня по имени Датч, одного из своих знакомых, работавших в игорных домах Лас-Вегаса. Я знал, что сейчас он обретается в Алжире. Но что более важно, у него были глаза и уши, не упускающие ничего, плюс любопытство и назойливость писателя. Если были новости, которые заслуживали внимания, то Датч наверняка мне их сообщит.